Прозрачная, ущербная луна сияет неизбежностью разлуки. Взлетает к небу музыки волна, тоской звенящей рассыпая звуки. Прощай, и скрипка падает из рук. Прощай, мой друг, и скрипка замолкает. Жизнь размыкает на мгновенье круг и заново навеки замыкает. И снова музыка летит, звеня. Но нет, не так, как прежде, без меня.